Глава 53. Пальцы Клэр Пейе, матери Эллен, сжимали скатанный в ком носовой платок. Лицо у нее было маленькое, с прозрачной кожей, седые волосы зачесаны назад, глаза покраснели от горя. «Мужчины — звери, иначе не скажешь». Клэр Пейе повернула голову и холодно посмотрела на барона. «Даже ее отец!» — крикнула она, указывая на фотографию молодого человека в военной форме, стоявшую на буфете в стиле ампир. «Он иногда бывал грубым со мной. Эллен не знала об этом, но так было. Мы не разводились только из-за нее и ее маленького брата Джереми. Я так и не знаю, замечала ли она что-нибудь». Чистота в этом доме была идеальная до сумасшествия. Ни единой соринки. Паркет, дощечки в котором были расположены в елочку, сиял. Каждая безделушка стояла на своем месте. В вазе возле обитого вельветом кресла стояли свежие цветы. «Почему мне не позволили взглянуть на ее тело?» — сердито спросила мать Эллен. «Вам нужно помнить вашу дочь такой, какой она была при жизни. Это самое важное», — мягко сказал де Пальма. Клэр Пейе вздохнула и села возле стола в гостиной, сжав сложенные ладони между коленями. «Я думаю, что вы-то ее видели?» В ее голосе слышались упрек и печаль. Де Пальма ничего не ответил. Он чувствовал, что любое слово прозвучало бы неуместно. Старая дама мрачно смотрела на него. «Это, должно быть, выглядело не очень красиво», — прошептала она. Ее плечи поникли. Она жила одна в этом маленьком доме с садом в бедном квартале Сен-Анри. Дом стоял в конце улицы, которая карабкалась по холмам. В саду медленно гнили старые качели. Де Пальма представил себе, как Эллен умоляла брата раскачивать ее сильнее, чтобы она взлетала выше к огромному небу. Кажется, мать Эллен угадала его мысли. Она подошла к окну и сказала: «Я ничего здесь не трогала. Ее брат не хотел, чтобы хоть что-то сдвинули с места». Да и она сама больше всего желала именно этого, чтобы ничто не менялось. С тех пор, как умер их отец, Джереми очень держится за свои детские воспоминания. Иногда я застаю его на качелях, он сидит на них и мечтает. Я не знаю, о чем или о ком. Эллен несколько лет была замужем, потом развелась. Она преподавала историю в первых и выпускных классах школы имени Святого Франциска, частной школы в Обане. Были у нее друзья? Я хочу сказать, были ли у нее связи? «С мужчинами», — договорила мадам Пейе с горькой улыбкой. «Были, конечно, но мало. Она обожала своего отца. Ни один мальчик не нравился ей по-настоящему. Ни один не мог сравниться с ее отцом. Ее брак был катастрофой». «Все дочери обожают своих отцов», — подумал де Пальма. Его взгляд упал на шипы голых розовых кустов в саду. «Чем занимался ваш муж?» «Археологией», — ответила мадам Пейе, округлив глаза. «Представляете, он был археологом». «Это прекрасная профессия». «Представьте себе, это была не профессия. Это было его увлечение». «А, вот оно что. А чем он занимался, кроме археологии?» «Он был врачом. Доктор Пейе, пожалуй, лучший терапевт Сен-Анри». Теперь мать Эллен усмехалась так, что ее лицо превратилось в трагикомическую маску. «Не принимает ли она успокоительное?» — подумал де Пальма. «Часто ли она выходила развлечься?» — поинтересовался он. иногда ходила в кино со своей подругой Флоранс, это наша соседка». Клэр Пейе отвернулась от де Пальмы. Ее спина стала вздрагивать. «Можно мне увидеть комнату, Эллен?» — спросил он, глядя на свои часы. По его расчетам, Жереми Пейе должен был скоро прийти, а Бессур уже был здесь. «Это на втором этаже. У меня нет сил пойти туда с вами. Дверь в дальнем конце коридора». Де Пальма медленно подымался по дубовой лестнице. Ему казалось, что впереди него идет призрак умершей. На лестничной площадке барон в полумраке разглядел столик и на нем бронзовую статуэтку, изображавшую пару танцоров. Стены коридора были оклеены обоями в белую сиреневую полоску. Пол из узких длинных досок был покрыт восточным ковром в красных и темно-золотых тонах. Несколько портретов, несомненно, портретов предков, с высокомерной улыбкой, наблюдали за теми, кто проходил по коридору. В самом конце была закрытая дверь. Де Пальме показалось, что призрак, который шел впереди, просит его подождать, словно за дверью было что-то священное. Полицейский отдышался и лишь затем повернул ручку двери. Комната была довольно просторной и светлой. Двуспальная кровать в стиле Генриха II была накрыта бледно-розовым пуховиком, на котором был вышит цветочный узор. Из окна с белыми хлопчатобумажными занавесками были видны плакучие ивы, которые грустно касались концами ветвей медленных вод Марны. У левой стены стоял покрытый патиной деревянный комод, на котором сидела кукла. Ее голубые глаза были полузакрыты, волосы заботливо причесаны. Она была одета по моде 70-х годов, в клетчатую юбку и темно-зеленый свитер с широким воротником. В верхнем ящике комода де Пальма обнаружил целую коллекцию вышедшего из моды белья. В остальных были носки и колготки. Он задвинул ящики обратно и перешел к стенному шкафу. Все в нем было уложено в строгом порядке и идеально выглажено. Несколько строгих костюмов, юбки из всевозможных тканей, но только зеленые и темно-сиреневые. Все это пахло нафталином. Он закрыл дверцы шкафа и позволил своему взгляду блуждать по комнате наугад. Напротив кровати стоял письменный стол Эллен Вейл. Вещи на нем до сих пор были разложены также в идеальном порядке. Ручки справа, степлер слева и сбоку пачка ксерокопий. Несомненно, материалы для уроков, которые она готовилась провести. Над столом висела фотография, сделанная, должно быть, незадолго до ее смерти. На ней Эллен была снята рука об руку с молодым человеком, примерно ее возраста. Фотография выцвела от времени. Де Пальма наклонился ближе, чтобы лучше ее рассмотреть, и вздрогнул. Спутником Эллен был никто иной, как Тома Отран. На заднем плане была не очень четко, но все же видна надпись на стене. Первые буквы слова, которые находились у Эллен над головой, не попали в кадр, но то, что было видно, позволяло предположить, что это было слово «университет». Дальше стояла заглавная буква «П», а после нее маленькая буква, но какая, невозможно было разобрать. Де Пальма снял фотографию со стены, поставил на стол и повернул к свету. Затем сделал с нее снимок фотоаппаратом мобильника. Результат получился не очень хороший, но годился как заметка на память. Затем повесил фотографию на место, немного жалея, что нарушил порядок в комнате. На первом этаже что-то зазвенело. Должно быть, Клэр Пейе хлопотала на кухне. Де Пальма спустился вниз и немного побыл один в гостиной. Все пространство одной из стен занимала библиотека. Она состояла только из книг по истории и биографии. На низком столике лежало несколько женских журналов. Мать Эллен вышла из кухни. «В каком университете училась ваша дочь?» «В университете Экс-ан-Прованса. Она училась очень хорошо». Де Пальма заговорил о фотографии над письменным столом. «Кто этот молодой человек, который снят на ней вместе с Эллен?» «На фотографии, которая в ее комнате?» «Я никогда не знала по-настоящему, кто он». «Что вы имеете в виду, говоря по-настоящему?» «Я думаю, это ее тогдашний парень. Я много раз спрашивала Эллен о нем, но она не отвечала». Мать Эллен подняла глаза и посмотрела в сторону лестницы и черного прямоугольника, входа на верхние этажи. Она как будто искала улетевшее воспоминание. «Я думаю, что она была влюблена в него, но не знаю даже его имени. Откровенно говоря, я ничего не знала о ее любовных делах». Дрожащей рукой она поправила седую прядь, которая выбилась из прически. «Поймите, я не учила ее любить мужчин. Напротив, я советовала ей остерегаться парней, которые подходят к ней слишком близко. Вы ведь знаете, она была красива». «Вы знаете, почему она порвала с этим человеком?» «Кажется, он был наполовину сумасшедшим. Это все, что я знаю. Мой сын был немного знаком с этим человеком и мог бы поговорить с вами». Де Пальма вглядывался в то, что происходило за окнами. «Придет ли Жереми Пейе, как он предполагал?» «Вы сказали мне, что ваш муж увлекался археологией. Каким периодом истории он интересовался?» «Первобытной эпохой, точнее, первобытным искусством. Он ездил на раскопки, но я не знаю куда. В Провансе, кажется, много мест, где жили первобытные люди». «Ваша дочь ездила вместе с ним?» «Да, и так часто, как могла. Всегда вместе с братом, который изучал первобытную историю». «А вы?» «Нет. Когда мой муж был с детьми, я была не в счет. И потом я не интересуюсь старыми камнями». «Вы слышали, чтобы они разговаривали о статуэтках?» Клэр Пейе покачала головой и замахала руками. «Точно нет. И если бы муж даже говорил о них со мной, я бы этого не запомнила». «Может быть, что-то говорил ваш сын?» «Нет». В глубине сада стукнула дверь. «Это возвращается мой сын». Незаметно для Клэр Пейе барон вынул из кобуры свой револьвер. Потом встал в дверях и стал следить взглядом за единственным выходом в сад. Жереми Пейе прошел к себе через кухню. Прошло немало времени, прежде чем он появился снова. Он что-то прятал на спине под одеждой. «Я знал, что вы придете сюда». «Знал! Покончим с этим!» — крикнул он в сторону барона. В этот момент в дверь позвонил Бессур, и де Пальма открыл ему. «Вы арестованы за убийство Кристины Отран и ее брата Тома», — спокойно сказал де Пальма сыну хозяйки дома. Пейе уронил на пол ружье для подводной охоты, которое прятал на спине. «Сейчас 18:34. Мы арестовываем вас на основании ордера, выданного судьей Ланди», — добавил Бессур. Затем Карим надел на Пейе наручники и усадил его на один из стульев. Увидев это, Клэр Пейе закричала от ужаса. «Боже мой! Что ты сделал, мой мальчик?» Пейе опустил голову. «Мне так не хватает Эллен». «Я знаю это, сын. Мне ее тоже не хватает. Так не хватает». «Я видел Эллен. Я ее видел. Кто-то сделал с ней этот ужас. И я знал того, кто это сделал. Я часто не мог спать из-за этого. В моей голове все перевернулось вверх дном. Я вспоминал ее смех. Вспоминал, как от нее пахло клубничными карамельками, которые ты запрещала нам есть. Клэр Пэйе отвернулась к стене. Ее губы дрожали, словно она хотела сказать слово, которое невозможно произнести. От нее пахло карамельками. Когда я увидел ее на носилках в морге, я подумал о том времени, когда мы с ней играли в саду. И когда я думал о нем, у меня перед глазами были швы, которыми врач скрепил куски ее тела. Я видел куски моей сестренки. Пэйе поднял голову. Его лицо осунулось, губы скривились. «Я полагаю, господин полицейский, что когда человек видел такие вещи, он никаким способом не сможет убрать их из своей памяти. Нет такой губки, чтобы стерла это. Такие картины остаются в памяти человека до самой его смерти». «Это так?» «Да», — ответил де Пальма. «Их никогда не забывают. Самое большее, что можно сделать, — приручить их». Пэйе сжал кулаки. Он хотел заплакать, но не мог. «Я пытался прожить мою жизнь как можно лучше, сделать что-то хорошее и найти немного утешения в любви. Ничего не получилось. Поэтому я выбрал море. Огромное чрево воды. Только в нем я переставал видеть мою сестру, разрубленную на куски. В нем я забывал ее маленькие пальцы, которые царапали землю, когда она пыталась вырваться от чудовища. Ее ноги, которые били по земле. А когда я подымался на поверхность, все начиналось снова. Все повторялось до мельчайших подробностей. Вот чем она пахла, когда я ее увидел». Пэйе повернулся к своей матери. «Ты хочешь знать, чем она пахла на носилках?» «Потрохами, вонючим запахом болота». Клэр Пэйе вышла из комнаты. «Потом пещеру открыли снова», — продолжал Пэйе. «По меньшей мере, так думает он. Я знал, что Тамао Тран спрятал в ней человека с оленьей головой. Я хотел забрать оттуда только эту статуэтку. Без нее ничего бы не случилось с моей сестрой». «Что вы хотите этим сказать?» — уточнил де Пальма. «Если бы не она, мой отец никогда не познакомился с Пьером Отраном, а именно из-за этого его сын-чудовище познакомился с моей сестрой. Сам Пьер Отран был очаровательный человек маленького роста. Он был слабым и все прощал своим детям. И был богатым, как мой отец. Они действительно были знакомы, и я действительно знал Отрана и его сестру». «И в этом стиле. Вы убили Кристину, но упустили ее брата». «Упустил брата? Он умер», — ответил де Пальма. «Все закончилось». Бессур положил руку на плечо Пэйе и спросил: «Где сейчас человек с оленьей головой?» «На моем корабле. Вы его найдете под столом для карт. Он лежит в пакете, который я привязал к столу. Я хочу, чтобы все знали, что его нашел я, а не эта свинья Палестро. Я поговорю об этом с Полиной Бертон». Две машины службы общественной безопасности остановились перед домом. В одну из них усадили Жереми Пэйе. Его мать неподвижно сидела перед качелями, на которых когда-то так весело качались ее дети. Ни Бессур, ни де Пальма не осмелились к ней подойти. Луна в тот вечер зашла рано. Небо казалось твердым, как камень. По нему плыли несколько крошечных облаков. Мистраль уносил их прочь вместе с сухими запахами зимы. Они выглядели очень хрупкими в этом мощном воздушном потоке.